Сон на 25 июня 2012 года. Налегке. Сегодня приснилось, что я прилетел в Ригу. На автобусе сразу в гостиницу. Гостиница называется «Рига». Но это совсем не та гостиница «Рига», которая на самом деле это стеклянно-стальное здание с пандусами для подъезжающих машин, с эскалаторами, которые по воздушным диагоналям пересекают огромный пятиэтажный высотой зал. Да и сама Рига совсем не такая, как на самом деле. Никаких готических улочек, никакого рижского модерна, только современная архитектура. Но, тем не менее, Рига. Я подхожу к рецепции. Девушка мне говорит: «О, вы опять приехали? Оказывается, свободен ваш номер, в котором вы жили в прошлый раз». Я достаю бумажник, вынимаю паспорт и визу. Она быстро все оформляет, дает мне карточку-ключ. Я иду на эскалатор, уверенно иду, конечно. Ну, я же не первый раз в этой гостинице. И вдруг, где моя сумка? Большая дорожная сумка с одеждой и прочим барахлом. Бритва, одеколон, легкие туфли, ботинки, на дождь, зонтик, блокнот. Темно-бежевая, похожая на старинный саквояж. Удобная, любимая. Где она? Забыл в автобусе. Нет, я точно помню, что в автобусе у меня сумки не было. Знаешь, в самолете. Что делать? Бегу к регистраторше, объясняю ей, в чем дело. Она звонит в аэропорт. Вы сдавали сумку в багаж? Нет, говорю, это была ручная кладь. Значит, ее должны найти при уборке самолета. Так что нашли. Вам надо ехать в аэропорт. Аэропорт очень далеко. Туда ходят наши шаттлы, говорит регистраторша. Дает мне билет на шаттл, объясняет, откуда он отходит. Опаздываю, но мне удается выбежать на эстакаду. Там какая-то петля, разворот, и остановить автобус. Влезаю, отдаю билет, сажусь на свободное место и начинаю вспоминать, что было в сумке, потому что меня, наверное, будут спрашивать перед тем, как ее отдать, но не могу вспомнить. Тогда пытаюсь вспомнить, где в самолете эта сумка стояла. Наверху, в отсеках для ручной клади или под сиденьем, тоже никак не вспоминается. Автобус едет по стеклянно-стальным трубам, выезжает на трассу. Тут я понимаю, что никакой сумки вообще не было, что я пролетел без всякой сумки, что у меня была такая мечта, что мой друг Андрюша Ю говорил, когда нам было 15 лет, путешествовать надо без багажа, с бумажником, в котором паспорт и деньги, прибавлял. А если денег много, то и паспорта не надо.